Глава 7. На пилоне. Пилон был прекрасен. Окруженный 20 искусственными и 5 настоящими спутниками, под ярчайшим светом священной звезды оброгов Зираны, он выглядел величественно. Даже сейчас, когда империя переживала не лучшие времена. Пилон – главная планета империи, колыбель клана оброгов. Здесь родился сам Урас, а значит, это место священно для всех простых оброгов и тем более для всех порабощенных народов. Что бы ни происходило в пределах империи, ее главная планета должна наводить на подчиненных священный трепет и вызывать восхищение. Пилон вполне соответствовал замыслу Ураса. Неприступная цитадель, 20 искусственных спутников были боевыми станциями и одновременно обитель верховного вождя империи. Вся планета была превращена в огромный дворец со множеством роскошных и величественных зданий, над которыми более 300 лет трудились тысячи гениальных архитекторов. Для того, чтобы они никогда не смогли превзойти свой шедевр, после завершения строительства Урас велел отправить их на планету-клинику по производству мутантов, а рабы умерли сами. Императору не нужна была вторая столь роскошная планета, чудо должно быть неповторимо, а потому всех, кто его сотворил, нужно убить. Великий вождь так и сделал. С тех пор, вот уже несколько сотен лет, он проводил здесь время в раздумьях о судьбе своих подданных, почти ежедневно перебираясь из одного дворца в другой. Однако в последнее время на пилоне не было спокойствия. Урас искал выход и постоянно размышлял о лунах. Лишившись своего дара, эти умники поставили под удар планы мирового господства, его власть неожиданно зашаталась. На окраинах осмелели повстанцы, подмятые под тяжелую пету оброгов, вожди других кланов зашептались о своих правах. Если не пресечь это немедленно, то империя действительно могла расколоться. А за этим немедленно последует гражданская война между кланами, которая может разрушить империю оброгов. Но Урас не был слабым властителем, и власть по-прежнему находилась у него. Он гениально предвидел и уже раскрыл заговор среди военной элиты. Маршала Га и еще 4 высших офицеров флота пришлось казнить, остальные присмирели, почуяв на горле железную хватку вождя. Но Урас знал, это ненадолго, если не будет найден выход. Новое оружие, новая возможность продолжать войну, новая цель – для того, чтобы увлечь армию и отвлечь генералов и адмиралов от мысли о верховной власти в империи. Эта власть может принадлежать только ему одному – Урасу, верховному правителю и вождю клана оброгов. Он возлагал большие надежды на тайный рейд флота в отдаленную звездную систему на окраине галактики, обитатели которой неожиданно создали двигатели, превосходившие разработки гениальных луунов. Но тайное нашествие на крохотную звездную систему обернулось катастрофой. Ее обитатели по какой-то нелепой случайности оказались готовы к нападению. Они раскрыли контакты оброгов на своей центральной планете, который готовил вторжение изнутри, и даже успели построить свой флот, который разнес вдребезги почти все силы нападавших. А это были единственные корабли в огромном имперском флоте оброгов, снабженные генераторами управления временем. Урас был в ярости. Сорвалась отличная возможность овладеть технологиями землян, захватить их ученых для того, чтобы заставить работать на военную машину империи оброгов и спасти ее, оснастив весь имперский флот новыми генераторами. Урас не казнил этого тупицу генерала Зарджа, возглавлявшего вторжение, лишь потому, что совсем недавно казнил почти всех, кто мог хоть как-то управлять звездным флотом империи оброгов. Он казнил большую часть старой элиты, и теперь армия пребывала почти без высших офицеров. Элиту нужно было срочно создать заново. Поэтому Урас сделал ставку на молодых выскочек и назначил главным адмиралом Звездного флота своего ставленника, молодого Раудда. Он был не так опытен, но спесив и верен. Адмиралами центральных секторов стали Киину, Эфру и Во. На должности второго эшелона также были введены молодые оброги. Остатки старой знати были, несомненно, унижены таким назначением, но Урас этого и хотел. Пусть знают свое место. Пусть знают, кто верховный вождь клана Аброгов. Пусть знают, в чьих крепких лапах по-прежнему пребывает власть в Империи. Немного беспокоила Ураса история молодого капитана Кхаала, родственника казненного маршала Га. Он мог начать мстить. Но не это обстоятельство терзало Ураса. Он, естественно, не боялся какого-то мятежного капитана и мог бы уничтожить его в любую минуту. Беспокойство вождя вызывало скорее неизвестность. Кхаал пропал вместе с одним из самых современных дредноутов «Смертельный удар», оснащенных генераторами управления временем, и мог быть сейчас где угодно. Кроме того, последний раз военные разведчики засекли его посадку на планету Луунов, а затем в системе А-27 мятежного клана Харра, где он и пропал бесследно. А это место было подозрительно близко от пустынного района космоса, в котором таилась от посторонних глаз секретная звездная система, состоявшая из трех небольших планет. Об этой системе не знал никто, кроме нескольких посвященных и луунов. Вот это больше всего и беспокоило Ураса. Почему смертельный удар, несмотря на тихий бунт луунов, не допускавших корабли Аброгов в свою систему, беспрепятственно сел на Берталин-5 и взлетел с нее? Значит, предательство. Иначе зачем ему бежать? Ведь до этого дня Кхаал был на хорошем счету, пользовался протекцией своего блистательного дяди маршала Га и не мог догадываться о том, что верховный вождь в скором времени казнит именитого родственника за измену. А теперь Кхаал сам считался изменником. Да, получалось, что гниль свободомыслия и, как следствие, измены старых аристократических родов заразила уже несколько поколений. Верховному вождю империи было о чем поразмыслить. Но прежде следовало разобраться с этим неудачником Зарджем. Урас приказал привести генерала, который ожидал воли своего императора в зале для слуг, находясь между жизнью и смертью, а дредноут-паук, вырвавшийся из окружения и позорно бежавший с поля боя в Солнечной системе, находился сейчас в отстойнике для тихоходных транспортных кораблей снабжения на одном из военных спутников Пилона, а не на имперском причале, рядом с яхтами и кораблями великого вождя, как полагалось по этикету, что для боевого звездолета, да к тому же флагмана эскадры, было настоящим унижением. О судьбе команды и офицеров дредноута «Паук» никто не мог бы сказать ничего определенного. Даже сам Урас еще этого не знал. Массивные низкие двери зала для слуг растворились, и сквозь них, униженно согнувшись, прошел генерал Зардж. Сделав несколько шагов, он упал на колени перед императором, сидевшим на высоком троне, наклонил голову, поджал хвост. Кроме опального генерала, самого Ураса и его личных гвардейцев, стоявших вдоль стен, в тронном зале главного дворца Пилона никого не было. Вождь долго молчал. Все это время Зардж находился в согбенной позе, ожидающего высшей милости. «Встань, презренная тварь, опозорившая имя военных», — наконец разрешил Урас. «И подойди ко мне». Не осмеливаясь поднять глаз на верховного владыку империи, Зардж робко приподнялся и, не разгибаясь полностью, сделал два шага в сторону трона, возвышавшегося над ним величественной громадой. Генерал с болью вспомнил, как всего несколько звездных недель назад получал в этом же зале тайное поручение возглавить вторжение в Солнечную систему. Каким гордым и полным надежд он входил и выходил тогда через парадный вход тронного зала. Тогда перед Зарджем раскрылись во всей красе сияющие дали карьеры. Он уже видел себя главным адмиралом империи, обошедшим многих в борьбе за власть и милость вождя. И вот теперь из-за этих мерзких обитателей, затерянной на краю галактики звездной системы, чудом сумевших победить его несокрушимый до того дня флот, для Зарджа все было потеряно. О, как он их ненавидел! Все в одночасье рассыпалось в прах, и теперь только чудо могло спасти его жизнь. «Подойди, жалкая тварь!» — повторил Урас раскатистым голосом и в ярости щелкнул хвостом. Звонкое эхо прокатилось по тронному залу дворца. Генерал Зардж сделал еще пару робких шагов к подножию трона и впервые осмелился поднять глаза на Ураса. Верховный вождь был облачен в военный мундир черного цвета, поверх которого была накинута короткая мантия из черно-зеленого меха шеллаги, животного, возведенного в ранг императорских любимцев. Со всей галактики чрезвычайно редкие шеллаги были свезены сюда и давно обитали только на пилоне, в клетках под несколькими дворцами центральной планеты. Так решил Урас, которому полюбились эти кровососущие хищники, похожие на обросших мехом пауков. Император заботливо велел скармливать им по 5 рабов ежедневно, а иногда делал это лично, если хотел развлечься. «Ты провалил операцию», — снова заговорил Урас. «Из-за тебя погибла лучшая часть нашего имперского флота, способная пронзать время. Ты нарушил мои планы. Что я должен сделать с генералом, запятнавшим честь мундира?» «Скормить шеллагом», — генерал Зардж обреченно наклонил голову. «Хорошая идея», — похвалил верховный вождь. «Шеллагам это понравится, тем более, что сегодня я еще не кормил их». Он сделал знак одному из охранников, тот послал сигнал на скрытый от глаз пульт управления, и в полу, в 2 шагах от трона, разъехались в стороны огромные каменные створки люка. Это был путь, вскрытое под полом обиталище шеллагов. Зарджу показалось, что перед ним разверзлись двери в ад. Словно подчиняясь чужой воле, он в ужасе поднял голову и бросил взгляд в подземелье. Там, освещенная с боков тусклым светом древних факелов, Урас любил эти древние источники огня, стояла огромная клетка с шеллагами. 10 мохнатых черно-зеленых бесформенных тел с длинными клешнями лапами и уродливой головой на животе. Из этой выпуклости у каждого вперед тянулся узкий клюв, переходивший на конце в хоботок. Опутав жертву лапами и вонзив в ее тело клюв, шеллаги выпивали кровь без остатка. Зардж окинул их полным ужаса и отвращения взглядом. Почти все шеллаги сплелись сейчас в один мохнатый клубок и мягко покусывали друг друга. Это помогало им хоть как-то пережить долгое отсутствие пищи. 3 твари сейчас стояли над останками раба, брошенного в клетку вчера вечером. Воткнув в мертвое тело Зага свои хоботки, они допивали его зеленую кровь, отчего, по преданию, мех этих редких животных становился таким пестрым и красивым. А носить его мог только сам верховный вождь и те, кому он даровал меховые мантии за особые заслуги перед империей. Но едва над шеллагами открылся люк, пропуская множество света из тронного зала, как эти твари перестали пить кровь раба и подняли вверх свои хоботки. Они уже знали, скоро им дадут новую еду. Генерал Зардж вспомнил великих богов со звезд и приготовился к ужасной смерти. «Как тебе, мои малютки?» — поинтересовался верховный вождь, вставая с трона и приближаясь к открытому в полу отверстию. «Посмотри, какой у них блестящий мех! Это значит, что они хорошо питаются!» Зардж молча дрожал. Все его 4 глаза остекленели, а огромный хвост был в ужасе поджат. Урас снова подал знак, и охранники втолкнули в тронный зал раба. Это был совсем молодой Заг, плененный на одной из захваченных империей планет. Зардж невольно присмотрелся. Кажется, этот Заг был родом из звездной системы Грииз. Его кожа была чуть светлее, поскольку на Гриизе светят сразу 3 звезды и всегда жарко. Там много песка, а воды почти нет. Не то, что на заснеженных полях Хардзвиллона, где света гаснущей звезды едва хватает на то, чтобы Заги могли там родиться и влачить жалкое существование среди вечных льдов. Впрочем, бесконечно разные миры, в которых обитали Заги, недолго волновали воображение генерала Зарджа. Гораздо сильнее его заботила собственная судьба. «Скормите его шеллагом», — приказал Урас. Опальный генерал вздрогнул, но приказание касалось не его, а молодого раба. Охранники, щелкнув хвостами, подвели упиравшегося пленника к открытой яме и столкнули вниз. Раб упал прямо на спины мохнатых чудовищ, которые сначала отпрянули в разные стороны, а потом набросились на него. Прижав извивавшегося молодого Зага лапами к полу, мохнатые твари почти одновременно вонзили в него свои клювы-хоботки. Душераздирающий вопль донесся из подземелья, когда шеллаги начали высасывать из него еще живого кровь. Зардж, не мигая, смотрел на смерть раба. Урас тоже. «Отличное зрелище», — наконец произнес верховный вождь клана Оброгов. Я люблю смотреть, как они питаются». Генерал снова упал на колени перед Урасом, закрыв лапами голову и в страхе поджав хвост. «То же самое надо было сделать и с тобой, мерзкая тварь, недостойная имени военных Великой Империи Оброгов!» — раздался ракочущий голос с высоты гигантского роста вождя. «И клянусь, я скормлю тебя шелагом, если ты не поймаешь мне этого изменника Кхаала, который прячется где-то среди звезд клана мятежников!» Зардж не поверил своим ушам. «Его не скормишь шелагом прямо сейчас!» Он даже осмелился приподнять голову, взглянув на верховного вождя. «Я даю тебе последний шанс смыть с себя позор!» — грохотал Урас, в ярости щелкая хвостом. «Ты немедленно отправишься в звездное скопление А-97 и примешь на себя командование самой беспокойной зоны на его окраине. Там еще есть неподконтрольные мне планеты мятежников. Ты должен распространить на них мою власть и уничтожить остатки клана Харра. Стереть в космическую пыль все планеты, отказавшиеся подчиниться. Властителем ядра может быть только один — Заг». Верховный вождь развернулся и, сделав несколько шагов, снова сел на трон. Его хвост извивался и раскачивался из стороны в сторону, в такт мыслям. Зардж, не вставая с колен, повернулся лицом к вождю и настороженно пожирал его глазами, в которых еще жил дикий страх. «Где-то там, среди этих мятежных звезд, прячется бывший капитан Кхаал, укравший у меня один из лучших кораблей», — прошипел Урас, понизив голос. «Его дядю я уже казнил. Ты найдешь предателя и привезешь ко мне, а я скормлю его шелагом». «Я сделаю все, повелитель», — пробормотал генерал Зардж. «Сделаешь», — кивнул массивным черепом Урас. «Иначе я скормлю шелагом тебя». Зардж встал в надежде поскорее покинуть это жуткое место. Он уже хотел направиться к выходу, но следующие слова Ураса повергли его в смятение. «А пока», — продолжал верховный вождь, — «чтобы ты не подумал, будто бы я стал мягкосердным и прощаю предателей, тебе отрежут кончик хвоста. Ты больше не генерал. Ты командир подразделения из нескольких кораблей в чине полковника Звездного флота до тех пор, пока не поймаешь Кхаала. А потом я решу твою судьбу, если боги звезд не решат ее раньше. Уведите его». Генерал Зардж побелел. Понижение в звании это он еще мог вынести, но усечение хвоста — это не короткая пытка, а страшное унижение для офицера флота длиной во всю оставшуюся жизнь. А жили заги долго, если их не убивали. Тем более для высокопоставленных офицеров элиты военного флота. Хвост — это не глаз и не кожа, он не отрастал обратно. И хотя бы раз подвергнувшись этой унизительной процедуре, офицер военного флота навсегда был измазан в грязи. С этого момента он был вынужден продолжать службу, ловя на себе презрительные взгляды сослуживцев. Или уйти в отставку. Или покончить с собой. «Не раньше, чем я найду этого изменника Кхаала и сам отрежу ему хвост», — в ярости думал Зардж, когда его привязывали к позорному столбу в камере пыток. «Ведь это все из-за него и его мерзкого дяди-маршала. Ох, как я их ненавижу! Ох, как я хотел бы сам разорвать его на части!» После того, как Зарджу отсекли кончик хвоста и прижгли обрубок, он впал в беспамятство. Не столько от боли, сколько от бессильной ярости. И провел без сознания почти 3 дня. Когда же он с видом побитой собаки вернулся на свой дредноут «Паук», который был по-прежнему пришвартован в грязном отстойнике для кораблей снабжения, на одном из военных спутников пилона, то пришел в еще больший ужас и обиду. Усечению подвергся не только генерал Зардж, ставший полковником. Усечению был подвергнут и его боевой корабль. Едва взглянув на дредноут, Зардж понял, что двигатель системы «М», позволявший пронзать время, был демонтирован. Теперь, потеряв половину своих возможностей, дредноут «Паук» был кораблем только для ядра галактики. Это было тоже немало, но проникнув в систему к тем, кто придумал этот двигатель, он уже не мог. А этот выродок Кхаал мог. Ведь он угнал дредноут именно с таким новейшим движком и теперь наверняка примкнул к мятежникам. «Как же я его догоню, если найду?» — пришел в отчаяние Зардж, поднимаясь на мостик. «Хотя, что об этом думать? Сначала надо найти его. А уж там боги звезд не оставят меня в беде и помогут мне совершить священный обряд мести». Офицеры поприветствовали своего командира, когда он после долгого отсутствия снова появился на корабле. Вернуться после провала миссии с приема верховного вождя живым само по себе было большой удачей, и даже усечение хвоста при определенном взгляде на вещи можно было считать недоразумением, но, лишь взглянув в глаза своим подчиненным, Зарш еле сдержался, чтобы не выхватить лучемет и не положить их всех рядом. Они ухмылялись, глядя на его хвост. Даже его ближайший помощник, полковник Шиик, не смог скрыть самодовольной улыбки. Унижение командира, что могло быть приятнее для того, кто уже видел себя на его месте? Но Зарш сдержался. У него не было выбора. Ведь хочет он или нет, а с этой командой ему надо будет поймать Кхаала и уничтожить повстанцев в крайнем секторе мятежной звездной системы. А других помощников у него может и не быть. Поэтому Зарш надел информационный шлем, передававший все сведения прямо в мозг, и проверил последние сообщения, поступившие из командного центра обороны Пилона, который был размещен на одном из соседних спутников. Впитав всю поступившую за это время информацию, Зарш велел готовить корабль к походу. «Держите курс на звездную систему Харра», — выдавил из себя Зарш, снимая информационный шлем. «Нас интересует ее самая дальняя окраина». Зона А-97. «Будет исполнено, генерал!» Полковник Шиик застыл по стойке смирно. «Теперь я только полковник Шиик, на должности капитана и старшего офицера Дредноута». Подавленный Зарш указал на свои новые знаки различия. «И вы это прекрасно видите». «Извините, не заметил!» — рявкнул Шиик. «Надеюсь, это ненадолго, капитан!» И Шиик не отказал себе в удовольствии громко хлопнуть хвостом о палубу. Зарджа при этом передернуло. Он вспомнил, как лишился чувств от боли и стыда, когда ему подрезали хвост. Путь до системы Харра на обычных двигателях занял немало времени. Зардж, уже привыкший к сверхвременным скоростям, уединился у себя в каюте, перепоручив наблюдать за передвижением дредноута своему помощнику Шиику, который втайне уже примерял на себя мундир капитана корабля. Несколько дней полковник был предоставлен самому себе и размышлял. Шиик был наслышан о перестановках в высших эшелонах империи. Всех старых и заслуженных маршалов верховный вождь уничтожил, внезапно предав лютой казни. Поговаривали, что маршал Га хотел осуществить переворот и встать у руля империи. Но ему не повезло. Так же, как и многим другим, армия и флот мгновенно оказались без высших офицеров. Генерал Зардж не был сторонником мятежного маршала, но и ему не повезло. Наверное, Урас решил теперь взяться за капитанов, перетряхнув весь звездный флот. Что ж, нет худа без добра, зато теперь таким, как полковник Шиик, предоставлялась отличная возможность выслужиться, резко продвинувшись вперед. Сама судьба шептала ему об этом. Недавно стало известно, что верховный вождь назначил главным адмиралом звездного флота молодого Раудда. Над новоспеченным командующим втайне смеялся весь звездный флот. Он был молод и неопытен в решении стратегических задач. Зато предан лично вождю и всем ему обязан. Карьера ему была обеспечена. Хотя по всему чувствовалось, что в империи наступали смутные времена. Шиик не мог это объяснить, но чувство, что скоро все может рухнуть, не покидало его с момента возвращения из этой чертовой системы на окраине галактики. Новыми адмиралами центральных секторов галактики стали Кеину, Эфру и Во. Когда-то капитан Шиик служил на одном крейсере дальней разведки вместе с капитаном Во. Они даже вместе пили. И теперь помощник капитана Дредноута Паук втайне надеялся, что взлетевший по служебной лестнице маршал Во не забудет старого собутыльника, если ему напомнить о себе. И замолвит словечко, где потребуется. Надо было только как-нибудь отделаться от опального генерала Зарджа и попросить о переводе с этого наполовину уничтоженного дредноута, между переборками которого витал дух обреченности. Иначе можно будет разделить судьбу Зарджа и как минимум расстаться с кончиком своего хвоста. А тогда карьеры военного точно не видать. Тогда ты уже не заг, а живой труп. Лучше уж быть съеденным шилагами на глазах верховного вождя. «Дредноут-паук!» «Видим вас. Вы подошли к зоне ответственности охранения сектора А-97. Сообщите свои коды доступа для вхождения в систему», — ожил на исходе четвертого дня коммуникатор в рубке, вернув Шиика к действительности. А в действительности Шиик пока был всего лишь полковником и старшим помощником капитана Дредноута Паук, капитаном которого все еще был Зардж. Пусть теперь не грозный генерал, а такой же полковник, да еще с усеченным хвостом, но реальная власть на корабле также находилась все еще в его лапах, а потому придется немного послужить под его началом. Вот когда паук вернется из этого населенного одними мятежниками и забытого богами звезд сектора обратно поближе к пилону, вот тогда Шейк и сделает свой ход и прорвется сразу на несколько ступеней вверх по карьерной лестнице, а пока помощник послал требуемые коды доступа. «Дредноут-паук, вам разрешено приземлиться на военной базе в пятом секторе. С прибытием в нашу систему!» «Спасибо», — нехотя ответил Шиик, разглядывая поверхность унылой серой планеты, на которой находилась главная военная база зоны А-97, прикрытая энергетическим щитом от возможного нападения мятежников, а про себя добавил: «Ненавижу окраины». Все еще разглядывая пустынную и гористую поверхность планеты, на орбите которой висело сейчас 5 крейсеров, полковник сел в огромное кресло, где полагалось находиться при посадке, и включил сигнал общего оповещения о маневре. Сигнал предупредил всех членов экипажа о том, что паук прибыл к месту назначения. Лишь после этого Шейк связался с капитаном корабля, хотя по уставу требовалось сделать это в первую очередь, и сообщил информацию бывшему генералу Зарджу. «Капитан, на связи полковник Шейк. Мы прибыли на место и получили разрешение на посадку. Я уже начал маневр». «Заканчивайте маневр», — ответил тусклым голосом Зардж. «Я скоро появлюсь в рубке».